Владимир Григорян, Евгений Муравлев. «Умереть и воскреснуть». О прославлении императора Николая II. Три очерка о последнем русском царе. Прославление царя Николая II на Архиерейском соборе Русской Православной Церкви в 2000 году поставило с новой силой вопросы, на которые наше общество до конца не ответило ни в советскую эпоху, ни позже. Что за человек был последний российский император? Какое значение он имеет для России? Часто можно услышать, что царь был прославлен по политическим соображениям, а правителем был слабым, войну с Японией проиграл, революцию не предотвратил, от престола отрекся, и личностью заурядной. Эта небольшая книга выходит в год столетия расстрела царской семьи. Она предлагает вниманию читателя три очерка журналиста Владимира Григоряна, трезвых и взвешенных, основанных исключительно на фактах и живых свидетельствах людей. Все эти факты и свидетельства подводят к несомненному выводу. Прославление императора Николая не было ни ошибкой, ни делом случая. «Умереть, чтобы воскреснуть». Исторический очерк. Какие прекрасные лица! Эмалевый крестик в петлице и серой тужурки сукно. Какие прекрасные лица, и как это было давно! Какие прекрасные лица, но как безнадежно бледны. Наследник, императрица, четыре великих княжны. Георгий Иванов. Даже среди православных людей многие не сознают красоты царственных мучеников. Церковь прославила их, возможно, из каких-то политических соображений, рассуждают они. Из послушания церкви мы готовы это принять, но не требуйте, чтобы мы по-настоящему уважали и любили последнего российского монарха и его семью. Лишь отчасти это следствие недостаточного знания истории. Никакая осведомленность не поможет, если святой царь Николай не станет нам по-человечески дорог, ведь именно неприязнь к нему рождает обвинения, часто совершенно надуманные. Можно услышать, например, будто царь не имел права отречься от трона за своего сына. Но напомним, что император Николай Александрович сделал это после того, как выслушал условия заговорщиков. Царевич Алексей должен быть изолирован от семьи. Иными словами, больного мальчика предлагали передать в руки циничных и беспринципных личностей, которые использовали бы его как марионетку. Если кто-то думает, что из этого безумия могло вырасти что-то положительное, то он просто не понимает людей, подобных государю, чье душевное здоровье не было разрушено беззаконием, разочарованиями, цинизмом, представлением, будто злом можно побеждать зло. Им непонятен не только царь, а христиане вообще. Самое распространенное обвинение в адрес государя, будто он был слабым правителем, совершенно ложно. Никак не назовешь слабым человека, который больше 20 лет удерживал от гибели империю, разрушаемую изнутри богоборцами и маловерами. Посмотрите, что началось после него, какие реки крови были пролиты «сильными», в кавычках. Сравните и поймете, что такое подлинная сила в христианском понимании. Это главное в личности государя. Он был христианином. Именно от царя, как христианина, мы отрекаемся, когда начинаем сомневаться в силе его духа. Друг детских игр государя Владимир Константинович Оленгрен вспоминал: В пятницу был вынос плащаницы, на котором мы обязательно присутствовали. Чин выноса, торжественный и скорбный, поражал воображение Ники. Он на весь день делался скорбным и подавленным, и все просил маму рассказывать, как злые первосвященники замучили доброго спасителя. Глазенки его наливались слезами, и он часто говаривал, сжимая кулаки: «Эх, не было меня тогда там, я бы им показал». И ночью, оставшись одни в опочивальне, мы втроем разрабатывали план спасения Христа. Особенно Ники ненавидел Пилата, который мог спасти его и не спас. Помню, я уже задремал, когда к моей постельке подошел Ники и, плача, скорбно сказал: «Мне жалко, жалко Боженьку, за что они его так больно?» И до сих пор я не могу забыть его больших возбужденных глаз. Живое отношение к Спасителю святой Николай пронес через всю свою жизнь, с каждым годом все больше ему уподобляясь. Прекрасные серые глаза царя десятки или даже сотни раз описаны мемуаристами. Их доброта производила огромное впечатление на всех. Однажды в Ливадии государь должен был принять земских деятелей Таврической губернии. Двое из них подчеркивали свое неуважение к моменту, хихикали, перешептывались, как это было принято у тогдашних представителей «культурного общества», в кавычках. Вдруг вошел император Николай Александрович и просто посмотрел на них. О чем говорили, неважно, но когда эти люди уходили, то оба расплакались. Совершенно типичный эпизод. «Истинно, истинно говорю вам». Николай Александрович был поставлен во главе нашей погибавшей Родины. Зачем? Чтобы уберечь страну от катастрофы? Но это было невозможно. Распадалась сама ткань русского бытия, и ни один, даже трижды великий правитель, не мог этого остановить. Но вот что удивительно, более века накануне катастрофы наша страна не только деградировала, но и переживала расцвет во многих областях, начиная с религиозной. В русской истории не было такого периода, когда иссякала бы святость. Но эпоха, которая началась с преподобного Серафима, особенно изобильна в этом отношении. Православие словно вышло из тени, в которой пребывало несколько столетий. В XVIII веке даже российский народ переставал видеть в православии основу жизни, а Европа и вовсе воспринимала нашу церковь как что-то экзотическое, тупиковую ветвь христианства. Невозможно представить, чтобы лет 200 назад серьезный европейский политик мог сказать, цитата: «Европа является старым миром, который все больше напоминает мне Римскую империю времен заката. Мы стары и лишены энергетики. Я думаю, что спасение для христианства может прийти только из России, от народов православной веры». Конец цитаты. Эти слова произнесены зимой 2004 года и принадлежат министру юстиции Италии Роберто Кастелли. Всплеск религиозного чувства в России XIX века имел самые разные плоды. К христианству обратилась в поисках ответов лучшая часть нашего образованного общества. Родилась на свет великая русская литература. И такого размаха, такой глубины понимания человеческой личности, обращенности к Богу, мировая культура еще не знала. Оспаривать это мало кто решится. Гораздо меньше внимания обращают на тот факт, что правили Россией ответственные, благородные люди. Они, безусловно, совершали ошибки, иногда крупные, имели свои недостатки, но за всем этим просматривается нечто общее, свойственное всей династии Романовых. Они были просты, благородны и человечны, и благодаря их личным качествам моральные соображения стали играть огромную роль в политике, экономике, юриспруденции нашей страны, охватили, насколько это было возможно, все стороны русской жизни. Хорошо сказал русский публицист и мыслитель Иван Солоневич. «Должен сознаться совершенно откровенно, я принадлежу к числу тех странных и отсталых людей, русских людей, отношение которых к русской монархии, точнее всего, выражается не научным термином – любовь. Таких же, как я, чудаков на русской земле было еще миллионов под полтораста. Под полтораста миллионов есть их и сейчас. Нужно, кроме того, сказать, что термин «любовь», во-первых, страшно затрепан, и, во-вторых, совершенно неясен. Любовь к Богу и любовь к Севрюжине с хреном совершенно очевидно обозначают разные вещи. Я очень охотно могу себе представить, что ряд русских монархистов питали и питают к монархии точно такие же чувства, как и к Севрюжине. Хороша была Севрюжина. К числу этих людей я не принадлежу. Никаких Севрюжин у меня в царской России не было. Как не было их у остальных 150 миллионов чудаков. Мы были самым бедным народом Европы, или, точнее, самыми бедными людьми Европы. И в то же время мы были самыми сильными людьми мира и самым сильным народом истории. Мы были бедны, потому что нас раз в 100 лет жгли дотла, и мы были сильны, потому и только потому, что моральные соображения у нас всегда перевешивали всякие иные. И если люди в течение 11 веков обломали всех кандидатов в гениальные и гениальнейшие, от обров до немцев и от Батыя до Гитлера, то потому и только потому, что в России они видели моральную ценность, стоящую выше их жизни. Ценность, стоящая выше жизни, может быть историей или религией. Конец цитаты. На исходе своего существования русская монархия достигла своей вершины в следовании христианским идеалам. А если вспомнить наших великих литераторов, музыкантов, священнослужителей, ученых, юристов и так далее, то мы увидим, что десятки тысяч человек совершали грандиозную работу, смысл которой нам почти непонятен. Что они строили? Добились ли своего? Или все это невероятное напряжение сил пропало в туне? Когда иные выносят приговор царю-мученику, они не сознают, что это приговор не только ему, но и всем лучшим людям страны – Достоевскому, Скобелеву, Чайковскому, Леонтьеву, Менделееву, отцу Иоанну Кронштадтскому, не сумевшим предотвратить революцию. Вот только ставил ли Господь перед ними эту задачу? Думается, что нет. Как не требовал он от Ноя предотвратить всемирный потоп, как не просил Отец Небесный своего Сына выжить любой ценой. Ибо непреложны слова «Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода». Евангелие от Иоанна, глава 12, стих 24. Реки огненные. Государь мог править хорошо, мог плохо. Сам меняющийся к худшему мир толкал Россию к катастрофе. Тем не менее, заложником ситуации царь-мученик все-таки не был. У писателя Владимира Крупина есть такая притча. Сапожник спрашивает у старца: «Что же мне делать? Ведь конец света наступает». «Что делать?» — развел руками подвижник. «Шить сапоги, только делать это лучше, чем раньше, ведь в них, возможно, придется переходить реки огненные». Примерно так же понимали свои обязанности и государь, и вообще любой нормальный русский человек. Их достижения в XIX-XX веках нам потом очень помогли. Без тех железных дорог и заводов, которые были построены при святом Николае, без успехов в области вооружения, без прославления преподобного Серафима и подготовки поместного собора Русской Церкви, Россия рисковала уйти в XX веке в никуда. Бог не ставил перед царем задачи предупредить революцию. Государь работал на будущее. Именно в этом следует искать смысл и центр тяжести всей политики Николая II. «Царь у нас праведной и благочестивой жизни», писал в 1905 году о государе Николае II святой Иоанн Кронштадтский. «Богом послан ему тяжелый крест страданий, как своему избраннику и любимому чаду». «Но как безнадежно бледны», сказал поэт о царственных страстотерпцах, угадав нечто очень важное. Царственные мученики знали не умом, а сердцем, что их ждет, и были готовы исполнить Господню волю. Плохой правитель. Вот уже который год приходится отвечать на различные выпады в адрес царя Николая II. В конце концов, большинство историков, кажется, сошлось на том, что он был прекрасным семьянином, но погубил Россию. Хороший человек, но плохой правитель. Вот формула, отточенная, как нож для резки скота. Так удар током достается крайнему, даже если в цепи перед ним будет стоять все человечество. Конечно, все это не более чем лукавство. Понять, что человек хороший, тут большой наблюдательности не требуется, а что значит правитель плохой. Но вот Керенский с Милюковым, они были лучше? То, что Сталину давалось ценой чудовищных жертв, у государя выходило настолько естественно, что ему это даже не ставят в заслугу. Например, в 1915 году государь возглавил рухнувший русский фронт. Вот что пишет военный историк Антон Антонович Керсновский. История часто видела монархов, становившихся во главе победоносных армий, для легких лавров завершение победы. Но она никогда еще не встречала венценосца, берущего на себя крест возглавить армию, казалось, безнадежно разбитую, знающего заранее, что здесь его могут венчать не лавры, а только тернии. Конец цитаты. Войска обрели командующего, которому могли доверять. Положение российской армии было восстановлено, причем без тех чрезвычайных мер и шпиономании, которым был так склонен прежний главнокомандующий, великий князь Николай Николаевич. Это вполне показывает, насколько спокойствие и человечность царя влияли на народ. Люди успокаивались и брались за дело, даже если накануне оно казалось безнадежным. «Как бы я спас Россию?» После прославления царя-мученика в 2000 году атаки на него начали было ослабевать, но слишком глубоко его почитание связано с вечным выбором человека между силой подлинной и силой ложной, чтобы однажды эти атаки сошли на нет. 27 февраля 2007 года в российской газете вышла полумиллионным тиражом статья Александра Исаевича Солженицына «Размышления над февральской революцией». Поводом для нее стало 90-летие русской трагедии, но по существу статья стала продолжением тех нападок на государя, которые писатель начал в своем многотомном «Красном колесе». Александр Исаевич, несомненно, был патриотом России, в отличие от большинства критиков царя, неплохо владел историческим материалом. Но государь не вписывался в его представление о благе нашей Родины. Писатель повторил тот путь, которым прошли люди, которые могли бы сберечь свою Родину, сохраняя неверность императору Николаю II, но не сохранили и не сберегли. Как бы я спас страну, оказавшись на месте Николая II? Попытка ответить на этот вопрос есть стержень работ Солженицына, посвященных революции. Казалось бы, у тебя на руках все козыри. Зная, что случится впоследствии, можно постараться избежать русско-японской войны, кровавого воскресенья, ряда неудачных назначений. Беда в том, что, не допустив ошибок ему известных, человек наделает множество новых. Больна была, истощилась плоть русской государственности, ослабела душа русского народа, поэтому перемена слагаемых никак не могла изменить результатов. Даже обладая знанием будущего, едва ли можно было изменить что-то к лучшему. Зато к худшему сколько угодно. Однажды мы разговорились с товарищем, капитан-лейтенантом, в прошлом подводником, о причинах поражения российского флота в русско-японской войне. Сославшись на автора романа «Цусима» Алексея Силыча Новикова «Прибоя», я взялся ругать адмирала Рожественского как виновника случившегося. Товарищ отреагировал на удивление резко. Писателя он назвал халдеем, который разливал водку на одном из кораблей погибшей эскадры, а значит, не обладал должным пониманием ситуации и не имел права судить о случившемся. Оказалось, что в отношении Рожественского у военных моряков существует своя точка зрения. Адмирал был достойным флотоводцем и сделал все, что было в человеческих силах. Накануне революции у каждого гражданина России был выбор – помочь народу, став агрономом, инженером, врачом, встать рядом с государем в его работе, уважая власть, но не пресмыкаясь перед нею, или протестовать, восхищаться убийцами полицейских, ходить с лозунгами, цель которых была вовсе не в том, чтобы добиться настоящей правды. Это были фиговые листки, прикрывавшие несостоятельность самих борцов. К несчастью, таких людей оказалось слишком много. Государю не на кого было опереться. Возобладало мнение, что честно служить ему — это дурной тон. Доходило до того, что талантливые люди боялись занимать ответственные посты из ложного стыда перед образованной чернью. Московские профессора отказывались читать просветительские лекции рабочим монархистам, опасаясь травли со стороны «прогрессивной общественности», в кавычках. Всеобщее непослушание, недоверие святому царю привели Россию к катастрофе. И самое подлое, когда пришло время отвечать, именно государя во всем обвинили. Оказывается, это он был виноват, а не те, кто его предал. Эта рабская точка зрения жива поныне. Все знают, что нужно было делать на месте царя, и мало кто желает понимать, что нужно было делать на месте его подданных. Не подошел. Чтобы создать картину трагически закончившегося царствования Николая II, Солженицыну пришлось додумывать, а то и искажать многие факты. Осознанно или неосознанно. Особенно ярко это проявилось в попытке противопоставить двух великих сынов России, царя-мученика и премьер-министра Петра Аркадьевича Столыпина. Александр Исаевич отказывается признать, что именно государь призвал Столыпина и поддерживал его до конца. Более того, автор пытается доказать, будто бы Петр Аркадьевич стал жертвой зависти, недоброжелательства со стороны императора, будто бы царь предал Столыпина. Обратимся к «Красному колесу», и исследуем технологию рождения мифа. Согласно Солженицыну, Николай II проявил полное равнодушие к ранению Столыпина. Начало цитаты. «Царь ни в ту минуту, ни позже не спустился, не подошел к раненому. Не пришел, не подошел. Мысль была ясна необыкновенно. И Петр Аркадьевич ждал для важнейшего во всей жизни разговора. Но день тек, а государь не шел. Неужели ему совсем несущественно узнать о делах государства, о несделанном, о будущих опасностях, перенять мысли умирающего? Весь план своей реформы Петр Аркадьевич хотел изложить государю сегодня как наследство и убедить, и увлечь к исполнению». Конец цитаты. Правда, тут же Солженицын нехотя признается, что император все-таки приходил. Государь, оказывается, был в лечебнице вчера поздно вечером, но больной лежал без сознания. Что-то не сходится. И совсем уж скомканы или вовсе пропущены два важнейших эпизода, разрушающих всю концепцию писателя. Киевский губернатор Алексей Федорович Гирс описал в мемуарах первые минуты после выстрела в Столыпина, совершенного Мордыхаем Багровым. Начало цитаты. «Медленными и уверенными движениями он, Столыпин, положил на барьер фуражку и перчатки, расстегнул сюртук и, увидя жилет, густо пропитанный кровью, махнул рукой, как будто желая сказать «все кончено». Затем он грузно опустился в кресло и ясно и отчетливо голосом, слышным всем, кто находился недалеко от него, произнес: «Счастлив умереть за царя». Увидев государя, вышедшего в ложу и ставшего впереди, он поднял руки и стал делать знаки, чтобы государь отошел. Но государь не двигался и продолжал на том же месте стоять, и Петр Аркадьевич, на виду у всех, благословил его широким крестом. Конец цитаты. Солженицын передал эту сцену своими словами, додумав, что царь будто бы смотрел на Столыпина удивленно. Спросим себя, при каких обстоятельствах это произошло? Только что раздался роковой выстрел. Никто не знает, сколько еще убийц находится в зале. Именно поэтому Столыпин пытался подать царю знак: «Здесь опасно, немедленно уходите». Об этом Солженицын тоже забыл упомянуть. Но государь с обычным для него самообладанием не двигался. В этом был и вызов революции, и простое мужество, когда человек знает, где ему должно стоять и что делать. Любой глава государства был бы выведен из зала немедленно, но царь не оставил своего места, открытого для выстрелов, полностью осознавая, что делает. Вспоминает современница. Государь стоял один, без дочерей, у самой рампы ложи, грустный, сосредоточенный и бесконечно спокойный. Если бы в театре были сообщники, то было бы очень опасно. У всех нас явилось чувство, что он стоит под огнем. Взглядом он держал всех нас, отвечал всем нам, оборачиваясь ко всем. Паники не было, была молитва. Конец цитаты. Из всего этого Солженицын делает лишь один вывод: не подошел. Незамеченное «прости». Для людей, склонных к актерству, к изображению чувств, даже при их отсутствии, характер царя был, конечно, вызовом. Он всегда был настоящим, сдержанным, чуждым каких-либо эффектов. Поэтому многие просто не в силах оценить, насколько глубоко государь мог переживать, сокрушаться о чем-либо. Речь идет о втором эпизоде тех дней, когда погиб Столыпин. Солженицын в «Красном колесе» проигнорировал его вовсе, зато он сохранился в воспоминаниях дочери Петра Аркадьевича, Марии фон Бок. После смерти ее отца царь, начало цитаты, преклонил колени перед телом своего верного слуги, долго молился, и присутствующие слыхали, как он много раз повторил слово «прости». Конец цитаты. Поразительно, Александр Исаевич выдумал, как умирающий премьер-министр собирается посвятить императора в планы реформ, которые они перед тем десятки раз обсуждали, но ухитрился не заметить царя, стоявшего на коленях перед умершим Столыпиным. Так рушится первая часть обвинения государя, согласно которой он будто бы предал своего премьер-министра, проявив равнодушие к его ранению. Но есть и вторая. Солженицын убежден, что еще накануне трагедии в Киеве император собирался отправить Столыпина в отставку. Накануне гибели положение Столыпина действительно пошатнулось. Премьер-министр, как и любой другой человек, совершал ошибки, иногда допускал бестактности, так что их отношения с государем временами становились прохладными. Но не существует ни одного свидетельства о том, что царь намеревался уволить Столыпина. Одни лишь газетные домыслы. Более того, в беседе с Владимиром Николаевичем Каковцевым, которому было поручено исполнять обязанности премьер-министра после ранения Столыпина, царь подчеркнул, что тот вернется на свой пост, как только поправится. Солженицын этого не заметил, ухватившись за сплетню, будто в марте 1911 года Столыпин едва не потерял свой пост. Что же, по мнению Александра Исаевича, заставило царя сохранить должность за Столыпиным? Беспрецедентное давление, которое будто бы оказало на сына вдовствующая императрица Мария Федоровна. Писатель рассказывает, что в дверях Анечкова дворца, где она проживала, премьер-министр якобы столкнулся со своим монархом, который, цитата, «имел самый жалкий вид», а затем прислал Столыпину письмо с объяснениями на 16 страницах. Эту историю писатель изложил как несомненный факт, опровержение поступило оттуда, откуда он его меньше всего ожидал. Возмутился сын Столыпина, Аркадий Петрович. Цитата. «Во-первых, государь и мой отец не столкнулись в дверях Анечкова дворца, резиденции вдовствующей императрицы, хотя некоторые написали так в своих мемуарах», — заявил он, — «и не могли столкнуться. Согласно тогдашнему придворному этикету, такая встреча в дверях была просто немыслима. Но это не столь важно. Важнее другая неточность. Основываясь на некоторых мемуарных записях, Солженицын пишет, что в самый разгар кризиса поздним вечером из Царского к отцу прибыл фельдъегерь и привез покаянное письмо государя на 16 страницах. Письмо действительно было и, к счастью, сохранилось. Привожу его полностью. Петр Аркадьевич, за протекшие 4 дня со времени нашего разговора я всесторонне взвесил и обдумал свой ответ. Вашего ухода я допустить не желаю. Ваша преданность мне и России, ваша 5-летняя опытность на занимаемом вами посту и, главное, ваше мужественное проведение начал русской политики на окраинах государства побуждают меня всемерно удерживать вас. Говорю это вам вполне искренне и убежденно, не по первому впечатлению. Теперь посмотрим, что говорят и думают вокруг нас. Какое единодушное сожаление, даже уныние, вызвал один слух о вашем уходе. Неужели после всего этого вы еще будете упорствовать? Конечно, нет. Я вперед знаю, что вы согласитесь остаться. Этого требую я, этого желает всякий честный русский. Прошу вас, Петр Аркадьевич, приехать ко мне завтра, в четверг, в 11 часов утра. Помните, мое доверие к вам осталось таким же полным, каким оно было в 1906-м. Глубоко уважающий вас, Николай. Как видим, здесь нет даже 16 предложений, не говоря уже о страницах. Император всегда был лаконичен, но не это главное. Царь-мученик действительно доверял Столыпину. Доверял до того, как их отношения осложнились, доверял и позже. Каковцев в своих записках особо отметил, что государь тяжело переживал случившееся с Петром Аркадьевичем. После выстрелов в театре медики уверили императора, что ранение не опасно. Государь им поверил. Потерять Петра Аркадьевича было слишком страшно. Разрушить их соратничество смогла только смерть. Но и она была невластна над уважением, которое монарх питал к сподвижнику, вопреки домыслам Солженицына, написавшего. Некоторые киевляне обсуждали ставить Столыпину памятник. Государство не предложило участвовать. Хоронила Россия своего лучшего за 100 лет или за 200 главу правительства при насмешках, презрении, отворачивании левых, полулевых и правых, от эмигрантов-террористов до благочестивого царя. Здесь все вывернуто с точностью да наоборот. Журналист Оксана Горковенко опубликовала надпись, которую император Николай II начертал на журнале Совета министров. «Преклонимся же пред этой редкой, удивительной, геройской кончиной Петра Аркадьевича Столыпина и принесем свою посильную лепту на дело любви и почитание его светлой памяти, на сооружение памятника достойнейшему». А сын великого реформатора оставил следующее свидетельство. Николай II первым пожертвовал на сооружение этого памятника немалую сумму. Это позволило собрать необходимые деньги всего в 3 дня. Итак, созданный Александром Солженицыным образ царя решительно отличается от подлинного. Если писатель, далеко не бесчестный, позволил неприязни так далеко увлечь себя, нетрудно представить, до чего могли доходить люди, лишенные принципов.